На следующий день я занялся покупкой пороха, свинцовых ядер и картечи. Никому из моих людей поручить это было нельзя, так как только я понимал толк в пушках и стрельбе. Через несколько дней, когда обслуга была подобрана, начал обучать людей. Кораблик вывели за город, на берегу поставили мишени, использовав для этих целей чурбачки из бревен. При попадании они падали, и было видно, удачен выстрел или нет. Пороха для учебы я не жалел. Сначала стреляли со стоящего судна, затем на ходу, под парусами. Через месяц ежедневных упражнений до седьмого пота канониры научились сносно стрелять. К этому времени уже были готовы пушки в Туле. Мы установили их на судно, а польские перевезли на хранение ко мне домой. Хлеба не просят, как бы на прииск отправлять не пришлось. Изумруды — заманчивая добыча для лихих людей. К осени пришло известие от Демидова. Явился ко мне приказчик, что продавал товары в Москве. Алтуфий сообщал, что найден каменный уголь неподалеку от залежей медной руды. Набираются люди для работы, а на организацию изумрудного прииска уже отправлены рабочие и строители. Демидов просил быть готовым осенью отправиться и заехать по дороге к нему, в Нижний. Я поблагодарил и обещал быть. Половина августа и сентябрь пролетели быстро. Я лечил людей, дабы не утратить навыки, занимался своими производствами. Конечно, везде были надежные, проверенные люди, но при них производство работало, не развиваясь, а надо было осваивать новую продукцию, захватывать новые рынки сбыта. Перед отъездом я посетил Абрама. Ювелир был дома, с задней части двора доносился перестук топоров. — Вот, мастерскую расширяю, — Абрам развел руками. Готовились к наплыву работы. За этими пришел. Отбываю на днях. Через месяц-два вернусь с товаром. Деньги готовь. Мы обо всем договорились, и я уехал домой. Настя приняла мой отъезд как должное. Стала собирать вещи. На всякий случай на всю команду закупили тулупы, сложив их в пустом трюме. Чтобы ушкуй не шел пустым, в трюм также загрузили мешки с мукой, крупами, взяли топоры, пилы и гвозди. Дерева в тайге хватает, а гвоздь пойди найди. В отдельном отсеке трюма, самым сухом, сложили порох, ядра, картечь. Туда же поставил пару польских пушек. Все это пригодится на прииске. В последних числах сентября отплыли. Теперь нам было легче. На корабле это не пешком или на лошадях. Запас еды и оружия есть, есть пункт назначения, есть цель. В Нижнем сделали остановку. Вдвоем с Сидором поехали к Алтуфию. Еще весной он послал экспедицию за Урал. Там нашли богатое месторождение каменного угля. И теперь Демидов организовал новое производство — железоделательный и медно-литейный заводы. Изумрудный рудник уже работал. В начале лета ушли под началом Дмитрия люди. Построили несколько домов, добывают камень. Купец просил осмотреть, что да как, пособить советом или делом, продуктов по возможности подбросить, на обратном пути забрать необработанные камни. «Охрана есть ли? Судно надежное?» Я успокоил Алтуфья. Судно и команду все лето готовили, даже пушки приобрел. Разговором Демидов остался доволен. Пожелал доброго пути и до судна проводил на своей пролетке. Походил разочарованно вокруг судна. Мало уж больно, да пушек не видать. Мы поднялись на ушкуй. Я показал пушки, стволы которых были скрыты портами, как на военных морских судах. Объяснил, что днище обито медью, люди обучены. Алтуфий повеселел. — Вижу, не зря время провел. перекрестились на прощание, обнялись. Пора. Решили плыть по Волге до Камы, подниматься вверх до Чусовой. Разбойников и татар мы теперь не боялись, да и заблудиться на реке нельзя, это не на лошадях по зимнему лесу шастать. Вниз по течению да под парусом двигались быстро. На Каме скорость упала, все против течения, и ветер не очень способствовал, то слабый, то встречный. Однако и Пермь миновали, не останавливаясь. По Чусовой двигались медленно. Кормчие реки не знал, можно было и на мель сесть. Хорошую службу сослужило то, что корабль невелик. Осадка неглубокая, всего метр с небольшим. До прииска добрались, лишь пару раз чиркнув дном по отмелям. Можно сказать, удачно дошли. Место у прииска было не узнать. Стояло несколько жилых домов и два длинных производственных здания. Рабочие долбили скалу, на тачках возили руду. Затем несколько дюжих молотобойцев молотами разбивали на мелкие куски. Двое обученных рудознатцем мужиков отбирали из породы самоцветы и отдавали на хранение Дмитрию. Внешне камни казались невзрачными, поэтому рабочие не знали, что они добывают. Я в сопровождении Дмитрия прошел по домам, сходил на сам прииск. В скальном теле горы уже была выдолблена приличных размеров пещера. Увиденным остался доволен. По местным меркам все устроено неплохо. Мои матросы и канониры выгрузили провизию, муку, крупы, соль. Мясо они сами добудут. Тайга рядом. Не балует ли кто? Спокойно ли? Пока все тихо. Несколько раз охотники приходили, меняли шкуры и мясо на соль и перец. Разбойников не видели. Ружья у нас есть. Я предложил оставить пару пушек, но Дмитрий отказался. Да никто огненного боя не знает, как бы самих не поубивало. Пороха возьму, теперь только по весне, как лед сойдет, корабль присылайте, камни забрать. А сейчас... Вот вся моя добыча. И Дима указал на мешок в углу избы. Добыча прииска и впрямь пока была невелика. Я взвесил рукой мешок, килограмма 3, может, чуть больше. Но я уже знал цену каждого камня. Рано утром мы отплыли, на улице уже было прохладно. Не приведи, Господи, морозы ударят. Реки покроются льдом, нам на корабле не пройти. Уже по утрам трава была белая от утренних морозцев. Чусовую прошли быстро. Шли по течению вниз, ветерок крепкий в спину дул. Оба паруса были туго натянуты. Команда расслабилась и глядела по сторонам. Лишь кормчие да вперед смотрящие работали. Спустились до Перми. Здесь решили заночевать, да прикупить маленько продуктов. Свои-то трюмы мы на прииске очистили, мешки с провизией, почитай, все отдали. До весны на прииск ничего не завезешь. Нам проще, почти в любом городишке есть торг, и продукты купить можно. Переночевав, сходили на торг, купили мешок муки. Мешок гречки, да сразу отчалили. Кораблик весело бежал по течению. Приближалось место, где нам встретились татары. Я узнавал холмы слева. Вот знакомый поворот. Нахлынули воспоминания и нехорошие предчувствия. Засосало под ложечкой. Я позвал Сидора. Узнаешь? Сидор молча кивнул. Готовьтесь к бою. Пушки осмотреть, зарядить, порты пока не открывать. Свободным от вахты по палубе не болтаться. Сидор ушел исполнять. Вокруг пушек засуетилась команда канониров. Хоть какое-то развлечение, устали люди от безделья. Только закончили с пушками, я распорядился осмотреть и подготовить мушкеты. Сам тоже воткнул за пояс пару пистолетов. Приготовил штуцер и мушкет. Береженого Бог бережет, а небереженого караул стережет. только прошли поворот, как вот они, голубчики, нарисовались. Татары на лошадях, человек 8-10, горцевали на берегу. Завидев нас, заулюлюкали, бросились ближе к воде, начали осыпать судно стрелами. Ладно, побаловались и хватит, я скомандовал. Открыть порты, и почти следом. Огонь! Пушки почти разом грохнули. Все затянуло дымом. Когда он рассеялся, сражение было закончено. На берегу бились в огонь и кони, раздавались крики, ржание. Опустив паруса, судно подошло к берегу. Часть вооруженной команды добила раненых татар, собрала оружие, и, не мешкая, мы двинулись дальше. Канониры перезарядили пушки левого борта, пушки правого еще не стреляли. Хорош кораблик, прямо линкор самодельный. 12 апостолов, король Ваза, Тирпиц в одном лице. Куча убитых татар, а с моей стороны нет даже раненых. Здорово защитили железные борта. Однако надо было торопиться. Обычно татары высылают впереди основного войска небольшой дозор. Его мы и побили. Если основная шайка слышала грохот пушек, то успеют подготовиться или удерут. Мне бы не хотелось ни того, ни другого. Чем больше нехристи здесь и сейчас положим, тем спокойнее будет плавать потом. Каждый татарин уходил из юрты в набег на русскую землю грабить, убивать, насиловать, брать в плен. А когда вернутся с пустыми руками, далеко не все, горячие головы поостынут. Не ходи, татарин, на Русь, здесь живет твоя смерть.